445, июль 24. Когда колеблется все, будем утверждаться на основах, они непоколебимы. Повторение в себе их укрепляет. Начнем повторять, пока сознание не обретет равновесие и не почувствует прочного фундамента под ногами. Непоколебима лишь лестница иерархии. И иерархия – это основы. Будем на ней укреплять силы. Два мира – этот и тот тоже основы. Временная и смертно-плотная оболочка и прочее – все. Но вечен, бессмертен и нерушим дух. Подвижен великий план, и подвижности подлежит все сужденное сроком.